Вкрадчивые манеры Валлара были не по нутру прямолинейному Гогену. Произведения художника с января 1894 года стали появляться в магазине Валлара. Тем не менее, Валлар никогда не пытался обхаживать Гогена. Казалось, он им не интересуется. Потом, время от времени, Гоген стал получать письма от этого разбойника с медоточивой повадкой или стороной узнавать о том, что он приобрел ту или иную картину. В 1896 году Валлар вдруг попросил Гогена сделать для него гравюру и отпечатать ее в 400 экземплярах, чего Гоген сделать никак не мог, потому что у него не было ни станка, ни бумаги. В том же году Валлар купил у Шоде 3 картины Гогена за 400 франков. В январе 1897 года Валлар снова обратился к Гогену, на этот раз прося, чтобы тот сделал скульптурные модели для отливки в бронзе, и прислал старые рисунки. Предложение было довольно странным, и художник отнесся к нему иронически. Наконец, в октябре Манфред продал Валлару 4 картины. 600 франков, вырученных от этой продажи, и составляли большую часть суммы, которую он в последний раз выслал Гогену. И теперь Валлар, продолжая делать круги вокруг Гогена, предоставил свое помещение для его выставки. По возвращении в Пунауиа Гогена ждала неприятная неожиданность. Хижина его оказалась в плачевном состоянии. Крысы разворошили крышу, она стала протекать, а тут еще тараканы попортили рисунки, бумаги и даже одну из больших картин. Но все это были мелкие огорчения по сравнению с разочарованием, какое Гогену в феврале принесли новости из Франции. Выставка Гогена привлекла многочисленную публику, вызвала споры с критики. Однако, кроме монументального полотна «Откуда мы?», продавать было нечего. Валлар оптом купил остальные 9 картин. Манфред долго колебался, прежде чем уступить их торговцу за предложенную тем незначительную сумму 1000 франков. Но потом решил, что, наверное, лучше согласиться и тотчас выслать эти деньги Гогену, чем ждать, может быть, не один месяц других возможностей продать, ведь еще неизвестно, представятся ли они. Гоген так и взвился. Как? Валлар прибрал к рукам все его картины, в среднем по 110 франков за каждую. Стало быть, торговец и в самом деле оказался тем, за кого он его принимал, кайманом худшего сорта, и продавать больше нечего. Теперь Валлару с тем, что он приобрел, хватит дела на целый год. А это означает, что все клиенты, которые могли бы купить мои картины, оказались в руках Валлара, писал Гоген Манфреду. Ах, если бы партия старых картин была продана по дешевке какому-нибудь частному лицу, никакой беды не было бы. Но все новые Валлару — это настоящая катастрофа. Он бессовестный человек, готов ради нескольких су поживиться на чужой нужде. В следующий раз, одобренный своим успехом, он предложит вам половинную цену. Художник страшно волновался. Он рассчитывал на свою выставку, чтобы окончательно встать на ноги, а торговец обвел его вокруг пальца. Гоген по-прежнему болен, когда он сможет взять в руки кисть и снова отправить во Францию партию картин. Через год, а то и через полтора, а до тех пор что ему продавать? Страшный удар, который мне нанес Валлар, сверлит мне мозг, не дает мне спать. Почему я не умер в прошлом году? В июне Гогену исполнится 51 год. Он устал. Бороться, снова и снова бороться. Увы, для этого нужна энергия, а у него ее больше нет. Человек, который 5 лет назад уже начал сдавать, но вступил в рукопашную с забияками из Конкорно, был колоссом по сравнению с нынешним Гогеном, измученным, беспросветно усталым, который старея с грустью отмечал, как день ото дня убывают его силы, гаснет жизненный задор. Зрение его непрерывно ухудшалось, боли в ноге, не успев прекратиться, начинались снова, Его мучила одышка, а порой схватки в животе, напоминавшие ему о вылазке в горы.